Глава 12. Монастырь Победы. «Кого это к нам принесло?» И открывшаяся калитка явила моему взору пожилого монаха, сжимающего связку ключей и с любопытством рассматривающего меня. «Пилигрима, падре, из Гаваны, что находится на Кубе в Новом Свете». «Далеко же тебя занесло от благословенных берегов Испании. Долог был твой путь. И что привело тебя к нам, юноша?» «У меня есть дело к настоятелю вашего монастыря, если он за время моих долгих странствий не сменился». «Так кто тебе нужен?» «Отец Себастьян». «Тебе повезло. Он на месте и по-прежнему руководит нашим монастырем. Какое у тебя к нему дело?» «У меня два письма к нему». И, порывшись, я достал и показал два запечатанных восковыми печатями свитка, убедив ими монаха меня пропустить. «Хорошо. У тебя есть веские доводы. Проходи, юноша». Монах проводил меня в комнату для посетителей, где я оставил одного. Пока меня собирались представить настоятелю, я разглядывал фрески на потолке, изображающие библейские сюжеты. Мой ослик стоял во дворе и скучал, слегка нагруженный немногочисленными вещами. Вскоре пришел другой монах и позвал за собой. Следуя за ним, я внутренне трепетал, ведь без помощи настоятеля я не смогу поступить в духовную семинарию, и значит, легализоваться в этом мире в качестве успешного дворянина у меня не получится. Настоятель оказался уже довольно старым мужчиной с абсолютно седыми волосами, темными бровями и выдающимся орлиным носом, над которым блестели ярким живым блеском светло-голубые глаза. «Идальго, что вас ко мне привело?» Приложив руку к сердцу и слегка поклонившись, я ответил. «Я принес два рекомендательных письма, объясняющих мой визит к вам. Одно от падре Антонио, который был вашим другом, а другое от настоятеля монастыря святого Августина из Гаваны». «Давайте же посмотрим на них скорее». И отец Себастьян протянул ко мне руку. Вручив оба письма, я стал молча ждать, когда он вскроет завернутые в трубочку бумаги и прочитает их. Закончив чтение, настоятель откинулся назад, облокотившись на деревянный стул с затейливой резьбой, и задумчиво посмотрел на меня. «Как погиб отец Антонио?» «Он умер от истощения у меня на руках на безлюдном острове, куда нас высадили пираты, и был там мной похоронен». «А как ты смог спастись?» «Меня подобрал испанский корабль и привез в Гавану, а оттуда я добирался сам». «Долго же ты путешествовал до нас, Эрнандо. А тебе, падре, ничего не оставлял?» «Точно. А про перстень я и забыл. Пришлось разрывать ткань штанов, куда я зашил железный перстень, падре. Достав, я отдал его отцу-настоятелю». «Да, теперь я готов поверить тебе, юноша. Значит, то, что ты сказал, все правда? Это меняет дело. Что ты умеешь, Эрнандо?» «Я умею читать магические карты и ориентироваться в море. Я навигатор». «Это замечательно. А ты умеешь фехтовать?» «Немного. Но я не знаю правил и дворянского этикета, а также не умею скакать на лошади». «Это существенное упущение. Как же тебя воспитывали дома?» «Я не знаю. Пираты захватили меня и пытали. Я потерял сознание и больше ничего не помню, вплоть до того момента, как очнулся в плену». «Бедный ребенок», — пробормотал про себя настоятель. «Что ж, я помогу тебе, но прием во многие духовные школы уже закончен. Остался, правда, набор в морскую инквизицию. Наш король Карл II принял решение об учреждении морской инквизиции для борьбы с пиратами. Но этот факультет оказался незаполненным. Лишь немногие могут соответствовать его жестким требованиям. Но я вижу, что ты полностью подойдешь для него. Тебе повезло. А может, это судьба? Не знаю, но тебе уже надо начинать готовиться. Я напишу рекомендательное письмо, и тебя допустят до вступительных экзаменов. А если меня специально будут заставлять не сдать их?» Громкий смех гулко огласил своды просторной кельи настоятеля. «Юноша, вы забываетесь. Это не рынок и не мастерская. Деньги здесь ничего не решают. Имеют вес только ваши знания, ваша отвага, происхождение и рекомендательные письма. Но даже если бы вы были сыном обычного моряка и не имели рекомендательных писем, то и тогда у вас был бы шанс туда поступить. Инквизиции всегда нужны люди умные и грамотные, храбрые и стойкие, умеющие смотреть в лицо смерти и не страшащиеся умереть во славу церкви. Я думаю, я разрешил все ваши сомнения, Идальго, но остается один болезненный и очень щепетильный для любого дворянина вопрос. У вас есть деньги?» «Есть. Немного больше 1000 реалов». «Неужели? Я удивлен. Вы умный и необычный юноша. Это деньги ваших родителей или они остались от наследства?» «Нет, деньги я заработал сам, а наследства, кроме фамилии и чести, у меня нет». «Тем более удивительно. Значит, вы не пропадете, и я не ошибусь с выбором. Тогда отдыхайте сейчас, и через несколько дней вы отправитесь в Духовную Академию Магических Искусств в Толедо. Академия Espiritus de las Artes Magicas de Toledo примет вас в свои стены и многому научит. Вы не пожалеете. Она даст вам возможность приобрести новую жизнь. А дальше вы своей судьбой покажете, достойны ли вы этого или нет. А сейчас иди, сын мой, и готовься к своему будущему». Как и в прошлый раз, меня заселили в одиночную келью, но я не был стеснен в своих передвижениях по монастырю. На любые мои вопросы всегда вежливо отвечали, о чем бы я ни спрашивал. Каждый день ближе к вечеру отец Себастьян проводил со мной занятия по этикету, ибо негоже являться в духовную семинарию быдлом. Читая книги из монастырской библиотеки, я изучал испанскую культуру, а также кодекс правил молодого юноши из благородного семейства. Был там и раздел дуэльного кодекса со всеми писанными и неписанными правилами, что было весьма познавательно. «Ле комбат де мутио Люстина Политен» были весьма интересны и также далеки от меня, как земля от солнца. 84 правила итальяно-французского кодекса. Примечание. А кроме того, меня стали обучать управлять лошадью. Это искусство я осваивал долго, но так толком и не научился ему. Мог только самостоятельно взобраться на коня и трястись непродолжительное время, пока не стирал себе ляжки. Прошло 2 недели. Подкравшаяся осень вступила в свои права, настойчиво призывая меня в дорогу. Мне пришлось купить себе коня, и пусть это был уже старый скакун, но его неторопливая поступь полностью меня устраивала. К тому же цена оказалась приемлемой, и, расставшись еще с частью своих денег, я стал счастливым обладателем гнедого феникса. Феникс явно уже ждал своего момента, чтобы обратиться в пепел от старости, но зубы у него были еще крепкие, поэтому кусался он достаточно сильно, когда хотел выразить недовольство своим всадникам. В назначенный день я нагрузил его вещами, прикрепил к поясу рапиру, а саблю спрятал в мешок и отправился навстречу неизвестности, провожаемой напутственными словами настоятеля и держа за пазухой его письмо, адресованное ректору Духовной Академии. От Кадиса, в дальних предместьях которого и находился монастырь Победы, до Толедо было около 500 километров. Не так и много, если передвигаться на лошади. Но и за один день не доедешь. Раскрыв магическую карту и внимательно изучив ее, я тронул поводьями коня и двинулся в путь. Конь не спеша потрусил шагом, набрав свою рабочую скорость не быстрее человеческой. Выехав за пределы небольшого городка, я дал шенкели Фениксу и тут же пожалел об этом, так как озадаченный конь перешел на рысь, к чему мой зад был не слишком приспособлен. Пришлось осадить его и снова двинуться шагом. Мимо проплывали поля, фруктовые сады и виноградники. Заметив у дороги дикое апельсиновое дерево с созревшими плодами, я решил их попробовать, но первый же его плод пришлось выкинуть из-за невыносимой горечи. Вот такие они, дикие апельсины. С трудом взобравшись обратно на коня, я поехал дальше, с любопытством оглядываясь по сторонам. За несколько дней до отъезда я с помощью одного из монахов купил себе готовое платье, более приличествующее молодому дворянину, чем мое прежнее рванье, и запасную смену белья. И теперь, в новом камзоле, высоких кожаных сапогах со шпорами, над которыми нависали широкие штаны, в модном берете со страусовым пером, я вообще ничем не напоминал того дохляка, которым был совсем недавно. За первый день конного путешествия я смог преодолеть едва ли 1/10 предстоящего пути и, с трудом передвигаясь из-за растертых почти в кровь ног, заночевал в придорожной гостинице. В одежде дворянина я производил совсем другое впечатление, чем раньше. Ко мне сразу изменилось отношение. Почти сразу нашелся свободный стол и приличная комната. Да и еда стала не в пример лучше. Одним словом, в этом мире дворянином быть хорошо. Второй день прошел, как и первый. Также прошли еще 3 дня. До Толедо оставалось меньше половины пути, когда приключения снова настигли меня своим жарким дыханием. На очередном постоялом дворе, куда я въехал уже в сумерках, меня поджидал неприятный сюрприз. В зале, куда я вошел, устало бряцая шпорами, сидели 3 священнослужителя. Взглянув на них, я с сожалением заметил, что это были не бенедиктинцы и цистерцианцы, а неутомимые монахи ордена кающихся. Боевой маг ордена кающихся по имени Хугадор, в миру Бженик Поткев, объездил всю Испанию и все соединенные провинции. Он искал одного не в меру наглого и бесстрашного испанского подростка и отмороженного на голову наемника по имени Армандо Лок. Но они как в воду канули. Как это ни смешно, но это действительно оказалось так. Через месяц поисков в узкой среде стала распространяться информация, что сокровища утонувшего города найдены. Значит, кто-то смог найти скрытый остров и попасть на него, разыскав при этом артефакты и даже вернуться оттуда живым. Все боевые тройки ордена и многочисленные соглядатые были брошены на поиски этих людей, один из которых был наверняка Лок, а другим, возможно, тот мальчишка, что спас ему жизнь. Пока поиски ни к чему не привели. Их информатор в Амстердаме сказал, что мальчишка собирался поступать в духовную академию в Испании. Но они перешерстили все магические учебные заведения, да так никого похожего на него и не нашли. Не в девчонку же он превратился. И сейчас они мрачно сидели в придорожной таверне, неспешно поглощая пищу, и размышляли, не пропустили ли они мальчишку, или он уже и сам успел сдохнуть. Хугадору очень не хотелось расписываться в собственном бессилии. Но пока он не смог найти никого из тех, кому достались сокровища утопленного города. Да и с кем искать? Опытных магов было очень мало, и они давно сидели в управляющей верхушке, а те 2 новообращенных, которых ему дали, не могли ни призывать круг силы, ни сражаться с помощью магии. Умели только защищаться, да весьма посредственно фехтовать. За узким окном постоялого двора постепенно сгущались сумерки, когда отворилась дверь, впуская очередного постояльца в таверну. Им оказался хорошо одетый идальго, весьма юного возраста, с едва пробивающимися усиками над верхней губой. Такие путешественники были не редкостью, особенно если это касалось младших сыновей многочисленного семейства. Во дворе стояла его откровенная кляча, которую вел в стойло конюх. Все сходится. Отправили на учебу младшего отрока, дав ему пару золотых на пропитание, одежду да старого коня, купленного на базаре за 30 реалов, а то и меньше, и проданного за малую сумму чисто из уважения к старому дворянскому роду. Все сходилось, и Хугадор равнодушно отвернулся бы от него, если бы не заметил, как ощутимо вздрогнул юноша, увидев его. Сощурив глаза, монах стал более внимательно осматривать незнакомого идальга. Но этот подросток мало походил на того, с кем ему пришлось сражаться. И все же что-то в этом есть, а интуиция еще ни разу не подводила его. Усевшись за столом возле стены, который для него освободил хозяин, молодой идальга ощутимо нервничал, непонятно от чего. Его следовало проверить. Мало ли, какая ниточка может привести к цели. Бженника учили, что для того, чтобы найти целый клубок, нужно не лениться и подбирать любую нитку, пусть даже она будет грязная и старая. Он специально сверлил взглядом идальга, отчего тот стал нервничать все сильнее и сильнее. Да, он явно его боялся. А если человек боится, значит, у него есть что скрывать. Тем более он не боялся других людей в таверне. А там присутствовали разные экземпляры человеческой грязи, хоть и прикрытые глянцем успеха или добропорядочности. А кроме того, юнец, усаживаясь за стол, распахнул полы плаща, на мгновение показав всем присутствующим две перевязи с пистолями. Пазл стал складываться. У того подростка тоже были пистоли, и он ими, помнится, отлично владел, на его несчастье. Быстро проглотив свой нехитрый ужин, идальга поднялся и ушел наверх в свою комнату. Хугадор, кажется, даже услышал, как скрипнули засовы на двери, и улыбнулся. Впервые за несколько месяцев у него появилось хорошее настроение. Даже отличное. Через пару часов он прошелся мимо двери этой комнаты, на секунду застывая возле нее и пробуя рукой крепость запоров. Потом, развернувшись, ушел. На этом посту его сменил другой монах, делая то же самое в течение нескольких минут. А потом и третий. Все это требовалось для того, чтобы запугать будущую жертву и не дать ей выспаться. Пусть он трепещет и ждет расплаты всю ночь. Им от этого будет только лучше. Нападать в таверне и допрашивать этого идальга Хугадор не собирался. Они спокойно настигнут его в дороге, куда бы он ни направлялся. А направлялся он не иначе, как в сторону Мадрида или Толедо. И уж на ней-то они и смогут его перехватить. Дорога была сейчас относительно безлюдна, да и кто будет рисковать и вмешиваться, когда трое монахов вдруг решат поймать отступника? Утром Кабальеро быстро позавтракал и ускакал на своем старом мерине в сторону Толедо. Усмехнувшись и спокойно приняв пищу вслед за ним, трое монахов покинули постоялый двор и, заставив идти коней быстрой рысью, направились за этим юнцом. Да, в таверне сидели трое монахов ордена кающихся, и одного из них я очень хорошо знал, даже очень хорошо, ибо он был тем, с кем я сражался вместе с Армандо Локком. Поневоле я вздрогнул и, стараясь держать себя в руках, уселся за стол, ожидая ужина и чувствуя на себе пристальный взгляд этого гада. Получалось плохо. В конце концов, я быстро поел и поднялся к себе в комнату. И всю ночь слушал, как возле нее постоянно прогуливался один из монахов. Спать не хотелось. Я успел выспаться в дороге. А тому, кто привык к постоянным вахтам, не спать всю ночь не составляло особого труда. Требовалось срочно придумать для себя дополнительные меры безопасности. И, достав пузырек с магическими чернилами, я начал рисовать на свинцовых пулях руны усиления и ярости. Пыхтя от усердия, высунув язык, я пытался надерганными из пера берета волосками ровно вывести сложные руны морского народа. Постепенно это у меня получилось, хоть и коряво. Дрогнуло мое магическое ядро, и, зажав в ладонях пули, я стал вливать в них энергию, пока руны не засветились отчетливым синим цветом. Зарядив все четыре пистоля усиленными пулями и еще раз проверив все, я уснул с ними в руках, не раздеваясь, сидя на кровати. С первыми лучами восходящего солнца я проснулся и, спустившись вниз, плотно позавтракал, не надеясь, что смогу пережить этот день. Иллюзий я не питал. Монахи явно подозревали меня, но не напали, а значит, основные опасности ждут в пути, и надо быть к ним готовым. Забрав коня, я оседлал его и, выехав со двора, пустил рысью, не жалея ни его, ни свои ляжки. Феникс, повернув ко мне голову, неприятно осклабился, но испуганное и хмурое выражение моего лица убедило его в том, что у меня есть веские причины заставить его бежать рысью. И мы помчались. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, наверное, смешно. Болтаясь на крупе коня, как дерьмо в проруби, я постоянно оглядывался назад, ожидая погони. Но пока дорога была пустынна. Примерно через час пути мои глаза увидели позади три черные точки. Пришпорив Феникса, я снова затрясся на его спине, теперь с удвоенной силой. Но старый конь не мог долго быстро бежать. Его бока заходили ходуном, и три всадника стали быстро приближаться ко мне, ведь их кони были гораздо лучше и моложе моего. Один из преследующих меня монахов закричал, когда они почти настигли меня. «Именем Святой Церкви, остановитесь!» Естественно, я проигнорировал его призыв. «Остановитесь, если вы не подозреваете ничего против церкви и короля!» Это было уже посерьезнее, но все равно не убедило меня броситься им навстречу. Но мой старый конь бежал все медленнее и медленнее, и у меня просто не оставалось другого выхода, как остановиться. Осадив Феникса, я неловко слез с него, тут же за ним спрятавшись. «Именем ордена кающегося приказываю вам сдать оружие и сдаться». «Пошел на!» Очень было бы интересно посмотреть, пойдут ли они туда или нет. Да и вообще, как они меня будут брать в плен? У меня ведь были пистоли, два из которых я вытащил из перевязи и направил на них. Но никто не сомневался и не собирался никуда идти или отступать. Главный монах вскинул руки и пропел короткую арию. Феникс тут же вспыхнул огнем. Дикое ржание умирающего коня резко ударило в мои уши. Феникс поднялся на дыбы и стал бить копытами от жестокой боли, и вдруг замертво рухнул на землю, постепенно превращаясь в пепел. Страх от увиденного быстро привел меня в чувство и побудил к ответным действиям. Вскинув оба пистолета, я поочередно выстрелил из них, целясь в грудь главному из этой троицы. Усиленные рунами крупные свинцовые пули ударили в щит монаха, выставленный амулетом. Первая пуля перегрузила защитное поле сильного амулета, отчего он вспыхнул разноцветными красками, словно мыльный пузырь. Вторая пуля, ударившая через секунду после первой, разбила в клочки щит и тяжело ударила в грудь Хугадора, отшвырнув его своей силой далеко назад. Никто не ожидал от меня такого отпора, и два следующих выстрела из второй пары пистолей пронзили грудь оставшихся в живых монахов. Перезаряжать пистолеты было некогда, и рапира покинула свои ножны, а сам я уже бежал добивать своих противников, пока они опять не исчезли в портале, как в прошлый раз. Хугадор был еще жив, судорожно отплевываясь кровью, струящейся изо рта. Он пытался понять, как так получилось, что у него пробито легкое, и он умирает. Его амулет мог выдержать с десяток подобных выстрелов. Должен был выдержать. Он был полностью заряжен и боеготов. И вот... Значит, этот парень один из тех, кто был в утонувшем городе и нашел там силу древних артефактов. Иначе не объяснить, почему амулет не выдержал всего двух попаданий. Эх, а ведь он мог бы его поймать. Мог бы, и тогда его карьера резко пошла бы в гору. Но это неосуществимо в его нынешнем состоянии. и круг силы уже не создать. Два помощника мага были тяжело ранены и не могли ничем помочь. Осталось последнее, на что он еще был способен. Проклясть Идальга. Но нет, он хотел лично увидеть, как этот будет гореть и не в аду, а сейчас. Хугадор скрючил пальцы в давно отработанном жесте и, прошептав одно слово, разжал их. Огненный шар тут же соскочил с его вялой ладони и помчался навстречу Идальга. Подходя к монаху, я сразу увидел, что он еще живой и что-то замышляет. Благодаря этому я успел упасть на землю и пропустить огненный шар над собой. Как только опасность миновала, я быстро вскочил и, в два прыжка преодолев оставшееся до монаха расстояние, вонзил рапиру ему в лицо. Четырехгранный клинок глубоко вошел в мозг, и главарь боевой тройки ордена умер, так и не успев увидеть смерть своего врага. Следующий монах лежал без сознания, и добить его оказалось несложным. Последний был самым молодым из всех троих. Увидев приближение к себе странного Идальга, убившего всесильного командира боевой тройки, он заверещал, словно заяц, а потом и заплакал. «Пощади! Пощади! Я ведь ничего не сделал тебе! Мы просто хотели взять тебя в плен и доставить в горный монастырь! Я хочу жить! Я хочу жить!» «Где находится этот монастырь?» — мрачно спросил я у него. «В Швейцарии, в Альпах. Но туда тебе не попасть, тебя уничтожат, тебе нужно бежать. Тебя все равно найдут». Я сделал шаг в его сторону. Я не хотел его убивать, и где-то в глубине души шевельнулась жалость и раскаяние от своих поступков. Я не зверь, мне претило убивать себе подобных. Но и меня никто не собирался спрашивать и жалеть. «Тебя все равно найдут. Найдут и уничтожат». От мольбы монах перешел к угрозам. «Не найдут, если ты не расскажешь». И резкий удар рапиры пробил его трусливое сердце, заставив содрогнуться всем телом, а потом обмякнуть. Когда я вытащил рапиру, все трое монахов из ордена кающихся были мертвы. В моей душе царил хаос, и было противно, как никогда. Мне это не простят. Надо уничтожить трупы. Но как? Поймав лошадей, я попытался нагрузить их трупами, пока никого не было на дороге. Но животные храпели и отбегали от меня. Магией огня я не владел. А потому, обыскав монахов, я забрал деньги, которые нашел, и, привязав веревкой к одной из лошадей, отволок их дальше в поле. Найдя ложбину, незаметную с дороги, я ножом, найденным у монахов, выкопал глубокую могилу, провозившись с ней до обеда, и сбросил туда трупы. Ни одной вещи у них я не взял. Оружие и амулеты собрал и выбросил в ручей, протекающий недалеко от этого места. С лошадьми я поступил проще. Ударил плашмя рапирой каждую и, дождавшись, когда они с диким ржанием унесутся прочь, снял с себя шпоры и отправился пешком в направлении перпендикулярном дороге в Толедо, решив сделать лишний крюк, но остаться живым. Ночевал я первую ночь в поле, вторую на постоялом дворе, где и задержался на пару дней, надеясь, что все поиски утихнут. Денег у монахов с собой было немного, всего 200 реалов. Но на них удалось прожить неделю и купить подходящего коня в соседнем поместье. И через неделю я уже въезжал в Толедо, держась верхом на крестьянском коне, не приспособленном для верховой езды, зато отлично умевшим таскать за собой повозку, а не седока. Внешний вид у меня был тоже не таким бравым, как в начале моего пути по Испании. Зато он полностью соответствовал моему настроению и достатку».